Вы на правде не стоите. Донские казаки дважды уже в нашу землю приходили и улусы наши побрали. Очень любопытна тайная грамота Казы-Гирея Борису, в которой хан старается убедить царя, чтоб тот не строил крепостей в степи. «Теперь, — пишет хан, — ты города поставил, и этими городами к нашему государству близко подошел. А те места, которые по Донцу, — наших улусов угодья. Будь тебе, брату нашему, ведомо, турский государь, на ваше государство, как не помысли трать послать, так я ему отговариваю тем, что место дальнее, и пешей его рати до вашего государства не дойти, чем ему и запрещаю. А только он сведает, что к вашим городам близко и дойти можно, то он будет вашим государством вредить. И тебе бы вперед гораздо помыслить. Если дальше тех городов, которые поставлены, станете подвигаться, то это шерти добро порушат. Татарские князья и лучшие люди нам говорят: русские города к нам близко поставлены, и если между нами будет недалеко, то нашим людям с русскими людьми нельзя не задираться. На это был дан ответ: турского рать великому государю не страшна. Великий государь может стоять против всех своих недругов, а рати у государя нашего несчетно. Города, поставленные на поле, для воров Черкас, потому что многие воры Черкасы и донские казаки послов и гонцов громили. А как те города поставлены, то теперь послам, посланникам и гонцам дорога чиста. Государя вашего улусам от тех городов убытка нет, а только прибыль, что уже тут воры-черкасы больше не живут. Перемена отношений ясно высказывалась во всем. Когда Борис должен был клясться в соблюдении мирных условий, то велел быть Ахмед Челебею у себя наедине. Взял в руки книгу и, подержав ее, сказал: «Это наша большая клятва, больше ее у нас не бывает». И отдал книгу боярину Семену Никитичу Годунову. Ахмед Челебей ударил челом о землю и говорит: «Когда государь наш Казы-Гирей перед вашим послом князем Григорием Волконским прямую шерть учинил на Коране, то князь Волконский велел эту книгу смотреть толмачу своему. Со мною Казы-Гирей для такого же дела прислал дьяка грека, и в том, как ты, государь, повелишь». Борис отвечал: «Сказывал я тебе, что мы такой клятвы не давали никогда, как теперь брату своему дали. С которыми великими государями бывает у нас мирное постановление, то с их послами утверждают бояре наши окольничьи и думные дьяки, а большим укреплением царское слово бывает, то и правда. А теперь, желая крепить братство с Казы-Гиреем свыше всех государей, велели мы тебе быть у себя наедине, только теперь при нас сродник», и указал на боярина Семена Никитича, «да ближний дьяк Афанасий Власьев, потому что все большие дела тайные». Посол должен был удовольствоваться этим объяснением. То, что Борис подержал книгу в руках, разумеется, не мешало донским казакам нападать на крымцев. Хан требовал у московского посла, князя Борятинского, чтобы тот или сам поехал, или послал кого-нибудь к казакам унять их и взять у них пленных татар. Борятинский отвечал с сердцем, что он послан не для того, чтобы унимать казаков и полон отыскивать. За такой ответ хан выслал его из Крыма, но и это не имело никаких неприятных последствий для Москвы, и сношения возобновились. Мирных сношений с Турцией не было при Борисе. Как прежде при царе Федоре Борис помог австрийскому двору казною против турок, так теперь помогал он против них единоверному воеводе молдавскому Михаилу. Кроме денег на военные издержки, в Молдавию посылались церковные украшения, образа. Дела крымские в столбцах, номер 2. Памятники дипломатических сношений, том 2, страница 720. Если отношения к Крыму, видимо, принимали благоприятный оборот, то иначе шли дела за Кавказом. Рано еще не по силам было московскому государству бороться в этих далеких краях с могущественными турками и персиянами. Мы видели уже, что Александр Кахетинский не мог быть усерден к Москве, из которой ему давали знать, чтоб он не надеялся скорого освобождения от страшных магометанских соседей, и манил султана. Александр горько жаловался, что ошибся в своих надеждах. Преждевременное вмешательство в дела Закавказья обошлось дорого Москве уже при Феодоре, еще дороже обошлось в царствование Бориса. Уполномоченный Москвою хитрить, Александр, признавая себя слугою Бориса, сносился в то же время с сильным аббасом персидским и позволил сыну своему Константину принять магометанство. Но и это не помогло. Аббас хотел совершенного подданства Кахетии и велел отступнику Константину убить отца и брата за преданность Москве. Преступление было совершено. С другой стороны, в Дагестане русские под начальством воевод Бутурлина и Плещеева вторично утвердились было в Тарках, но турки вытеснили их отсюда, а кумыки перерезали при отступлении после отчаянного сопротивления. 7000 русских пало вместе с воеводами, и владычество Москвы исчезло в этой стране. 1605 год. Архив Министерства иностранных дел, бумаги о приезде грузинских послов и донесения московского посланника Татищева, летопись о мятеже, страница 68. В далеком Закавказье Москва не могла защитить единоверцев своих от могущественных народов магометанских. Зато беспрепятственно утверждалась ее власть в степях приволжских и в пустынях Сибири, где государи магометанские по своей отдаленности не могли защитить от нее своих слабых единоверцев. Нагаи разделялись на три орды, из которых одна только признавала власть московского царя. Борис, желая подчинить себе все три орды и опасаясь связи одной из них с Турцией и Крымом, приказывал подчиненному себе хану теснить нагаев турецких и в то же время, чтоб вернее достигнуть цели, приказывал астраханским наместникам ссорить ханов, следствием чего было кровопролитие и запустение неприязненного улуса.